Осталось жить всего несколько минут. Вцепившись в руль так, что у него побелели костяшки пальцев, Малька выехал с территории посольства и повернул налево. В зеркале заднего вида он заметил в Ламборгини одинокий силуэт Амур Мирбале. Доехав до перекрестка, Малька быстро оглядел узкую перпендикулярную улицу. Ни одной машины. Он миновал перекресток, свернул налево, на авеню Гарри Трумэна, немного попетлял и снова проехал мимо посольства. Ламборгини по-прежнему стоял у его ворот. С тревожно бьющимся сердцем Малька, как автомат, повел машину дальше. Он был готов ко всему, кроме полного бездействия со стороны своих противников, и теперь ломал голову в попытке отгадать замысел Амур Мирбале, чтобы избежать жалкой и мучительной смерти. Резко посигналив, его обогнало такси. До казино он доехал без всяких приключений. Казалось, из Порто-Пренса исчезли все Тантон-Макуты. Никаких автоматных очередей автомобилей, прижимающих его к тротуару, или полицейских заслонок. Малька в сотый раз взглянул в зеркало заднего вида. Ламборгини его не преследовал. Он сбавил скорость, пропустив вперед несколько легковых машин и тап-тапов. Вдруг он понял, давая ему возможность поискать выход из этой ловушки, Амур Мирбале просто устраивала ему психологическую пытку страхом. Это было интереснее, чем убить его сразу. Все равно у него не было никаких шансов выбраться из Порто-Пренс. Вероятно, она дежурила у посольства только из желания убедиться в том, что он его покинул. Торопиться ей было некуда. С машиной Малька поравнялся старый зеленый Понтиак. Его водитель и трое пассажиров пристально посмотрели на него, потом прибавили газу. Одна из многих ниточек паутины — Амур Мирбале. Он тоже прибавил газу. Необходимо было что-то предпринять, воспользоваться предоставленной ему отсрочкой, которая только усиливала его желание выжить. Но куда ехать? Впрочем, выбирать не приходилось. Во всем Порто-Пренсе у него оставался только один союзник — Джон Райли. Как знать, может быть, ЦРУшный пастор сотворит маленькое чудо. Малька повернул в сторону шоссе Карфур и, не обращая внимания на колдобины, дал полный газ. Домчаться до радио Пакс можно было за 10 минут, только бы не помешали Тантон Макут. Сейчас ему больше всего хотелось оказаться в обществе флегматичного Джона Райли. Джон Райли монтировал в своем кабинете магнитофонную запись. При появлении Малько он встал и тепло пожал ему руку. Какие новости? Это дружеское отношение приободрило Малька. Он сел и снял темные очки. Самые скверные. И он вкратце рассказал о случившемся. Нахмурившийся пастор выслушал его, не перебивая. «Оплакивать Чезаре Костелло я не буду», — сказал он. «Поднявший меч от меча и погибнет. Что до Фрэнка Гилпатрика, то я не могу его осуждать. В политике иногда используют некоторые ухищрения». Малька не понравилась эта сентенция. Пастор был слишком снисходителен. «Вы можете мне помочь?» Рейли соединил ладони и вздохнул. «Не уверен». Его прервал скрип тормозов. Он обернулся и посмотрел в полуоткрытое окно. Его лицо сохранило безмятежное выражение,